Глава вторая. От коллежа, где его часто выгоняли из класса, и он, неопрятный мальчишка, слонялся по коридорам или подпирал стенку, до родительского дома в предместье было не близко, но Раймона это радовало. Сев в трамвай, он испытывал облегчение. Здесь, среди чужих людей, с безучастным взглядом, он был один, особенно зимой. Темнота, которую лишь изредка разрывал луч фонаря или ярко освещенные окна какого-нибудь бара, изолировала его, отделяла от всех, от попутчиков в рабочей одежде, пахнущей влагой, у одного к отвислой губе прилепилась погасшая сигарета, другие дремлют, запрокинув лица в морщинах, съевшейся угольной пылью. Из чьих-то отяжелевших рук выпала газета, а вон та, простоволосая женщина, тянет к свету очередной выпуск романа с продолжением, и губы ее шевелятся точно в молитве. Но в конце концов, после Таланской церкви надо было сходить. Трамвай, как подвижный бенгальский огонь, на секунду выхватывал из тьмы аллею какого-нибудь сада, ряды оголенных тисов и буков. Мальчишка, перескакивая через лужи, бежал по улице, где пахло сырым лесом и белыми листьями, и слышал позади себя затихающий стук колес и троллеев. Он сворачивал на узкую тропинку, огибавшую сад Курежи, и, толкнув незапертую калитку, входил в дом с черного хода со стороны служб. Лампа, горевшая в столовой, отбрасывала свет на цветник под окнами, куда весной пересаживали фуксии, они не любят яркого солнца. И Раймон опять хмурился, как в коллеже. Брови его сдвигались в сплошную темную линию, рот кривился. Он входил в гостиную и буркал «добрый вечер», обращаясь сразу ко всем, кто сидел там, сгрудившись возле тусклой из экономии ламп. Мать спрашивала, сколько раз надо ему говорить, чтобы он хорошенько вытирал ноги о железную скобу перед дверью, и неужели он рассчитывает сесть за стол с такими руками? Госпожа Куреш, бабушка, в полголоса замечала невестке: «Вы же знаете, что Поль говорит, не надо попусту раздражать ребенка». Так, с его появлением, сразу начинались язвительные речи. Он садился где-нибудь в углу, Мадлена Баск, сестра Раймона, продолжала прилежно вышивать и даже не поднимала глаз на брата. «Я для нее значу меньше, чем собака», — думал Раймон. Он был бичом семьи, и Мадлена любила говорить, что он еще себя покажет, а ее муж Гастон Баск добавлял: «особенно при таком бесхарактерном отце». Рукодельница подняла голову, секунду прислушалась, сказала: «Вот и Гастон», и отложила вышивание. «Я ничего не слышу», — откликнулась госпожа Куреш. «Да-да, это он!» И хотя никто, кроме нее, не улавливал ни малейшего шума, Мадлена вскочила, выбежала на крыльцо и скрылась в саду, руководимая таким безошибочным инстинктом, словно принадлежала к особой породе животных, у которых самец, а не самка, испускает запах, чтобы привлечь в темноте свою пару. Вскоре куррежи расслышали мужской голос, затем угодливый и радостный смех Мадлены. Они знали, что супруги не пойдут через гостиную, а поднимутся через боковую дверь наверх, где расположены спальни, и спустятся в столовую только со вторым ударом гонга. За столом, под большой висячей лампой, собралась вся семья. Госпожа Куреш старшая, ее невестка Люси Куреш, супруги Баск и четыре внучки, рыжеватые, как и Гастон Баск, в одинаковых платьицах, с одинаковыми косичками, одинаковыми веснушками. Прижавшись друг к дружке, они сидели, как прирученные птицы на жердочке. «Чтоб никто с ними не заговаривал», — изрекал лейтенант Баск. «Если кто-нибудь с ними заговорит, наказаны будут они, и так я всех предупредил». Место доктора пустовало долго, даже если он бывал дома. Он входил с пачкой журналов в руках, когда все остальные уже ели. Жена спрашивала, неужели он не слышал гонга, ведь когда еда подается так беспорядочно, невозможно удержать прислугу. Доктор дергал головой, словно отгоняя муху, и, сев за стол, раскрывал журнал. То не был жест презрения. Занятой человек привык экономить время, голова его была перегружена заботами, и он знал цену минуте. В конце стола, обособившись, сидели баски, равнодушные ко всему, что не касалось их самих или их детей. Гастон вполголоса рассказывал жене, какие шаги он предпринимает, чтобы его не переводили из Бордо, полковник написал в министерство. Мадлена слушала мужа, не спуская глаз с детей и не переставая их дрессировать. «Нельзя вытирать тарелку хлебом. Ты что, не умеешь пользоваться ножом? Перестань вертеться. Руки на стол. Руки, а не локти. Больше ты хлеба не получишь, так и знай. Хватит, ты уже напилась». Баски образовали островок, окруженный атмосферой недоверия и секретности. «Они мне ничего не рассказывают». Все претензии, какие имела к дочери госпожа Курреш, были сосредоточены в этой фразе «они мне ничего не рассказывают». Она подозревала, что Мадлена беременна, присматривалась к ее фигуре, по-своему истолковывала ее дурное самочувствие. Слуги всегда все узнавали раньше нее. Госпожа Курреш предполагала, что Гастон застраховал свою жизнь, но насколько? Она не знала, какая в точности сумма досталась этой паре после смерти отца Гастона. После ужина в гостиной Раймон делал вид, что не слышит ворчливого голоса матери. «Разве тебе не надо учить уроки? И сочинения вам не задали?» Он хватал одну из малышек, и казалось, что он вот-вот раздавит ее своими сильными руками. Высоко подняв девочку над головой, чтобы она могла дотронуться до потолка, он потом резко опускал ее вниз и бешеным вихрем кружил маленькое податливое тельце. Мадлена Баск, перепуганная, взъерошенная наседка, как не умиляли ее восторженные возгласы малышки, то и дело вскрикивала: «Осторожно, ты ее искалечишь, какой он грубый!» Тут бабушка Курреш откладывала в сторону вязание, поднимала на лоб очки, и лицо ее растягивалось в улыбке. Она горячо хваталась за любое свидетельство в пользу Раймона. «Вот видите, как он обожает детей, и в этом ему нельзя отказать, он всегда готов возиться с малышами». И старуха уверяла, что раз он любит детей, значит, по натуре он добрый. «Достаточно увидеть Раймона с его племянницами, и всяк убедится, что это вовсе не испорченный мальчик». Действительно ли он любил детей? Ему надо было ощущать в руках что-то живое, теплое, свежее. Это как бы оберегало его от тех, кого он про себя называл трупами. Раймон бросил хрупкое тельце на кушетку, выбежал из комнаты в сад и начал в припрыжку носиться по устланным листьями аллеям. Клочки блеклого неба, видные сквозь голые ветви, освещали ему дорогу. В окне второго этажа горела лампа. Там был кабинет доктора Курежа. Неужели Раймон и сегодня пойдет спать, не поцеловав отца? Ах, довольно и того, что они почти каждое утро проводят вместе — во враждебном молчании. На рассвете двухместная карета доктора отвозила сына и отца в город. Раймон вылезал у заставы Святого Генезия и по бульварам доходил до колледжа. Доктор же ехал дальше, в больницу. 3/4 часа они сидели бок о бок в этой клетке, пахнущей старой кожей, между двух окон, смутными от дождя стеклами. Врач, который несколькими минутами позже у себя в клинике будет непринужденно и властно разговаривать с подчиненными и со студентами, уже не один месяц тщетно искал слова, способные смягчить это существо, которому сам он дал жизнь. Как проложить путь к этому сердцу, ожесточившемуся в постоянной самообороне? Когда доктор радовался, что нашел, наконец, подход, и обращался к Раймону с тщательно продуманными словами, он этих слов не узнавал. Так подводил его собственный голос, звучавший насмешливо и сухо. Всю жизнь он страдал от того, что не умел выразить свои чувства. Доктор Куреш славился своей добротой исключительно потому, что о ней свидетельствовали его добрые дела. Не будь их, никто бы не узнал об этой глубоко запрятанной, об этой заживо погребенной доброте. Невозможно было, скажем, заставить его выслушать изъявление благодарности. Он что-то бурчал и пожимал плечами. Сколько раз, котя дождливым утром, в тряском экипаже, рядом с сыном, он безмолвно вопрошал замкнутое лицо мальчика. И невольно, как врач, истолковывал некоторые признаки, которые подмечал в облике этого злого ангела. Обманчивую кротость глаз, обведенных темными кругами. Бедный мальчик считает меня своим врагом, это не его вина, а моя. Он упускал из виду то свойственное подросткам чутье, которое безошибочно подсказывает им, кто их действительно любит. Раймон улавливал немой зов отца. Он не смешивал его с остальными членами семьи, но оставался глуп. Впрочем, он бы и не знал, что сказать робевшему отцу, ибо сам, несомненно, внушал ему робость, и это его еще больше замораживало. Случалось все же, что доктор вынужден был делать выговор сыну, но он старался при этом взять как можно более мягкий, даже товарищеский тон. «Я опять получил письмо от вашего ректора, оно касается тебя». «Бедный аббат Фарш, ты его сводишь с ума. Похоже, это ты пустил в классе книгу по акушерству. Ты ее стащил из моей библиотеки, не скрою. Возмущение аббата Фаржа кажется мне чрезмерным. Вы уже в таком возрасте, когда пора знать жизнь, и в конце концов лучше почерпнуть сведения из серьезных источников. В этом смысле я и ответил вашему ректору. Но, кроме того, у вас в классе в ящике для бумаги нашли номер «La Gaudriole», и, конечно, подозревают себя. Ты у них, козел отпущения. Смотри, мой мальчик, кончится тем, что они выставят тебя за дверь за полгода до экзаменов. Нет. Почему же нет? Если они оставили меня на второй год, то теперь навряд ли провалят. Я их знаю. Не думай, они не выпустят из рук ни одного из нас, у кого есть шансы выдержать. Стоит им меня вышвырнуть, как меня тут же подхватят иезуиты. Им выгоднее, чтобы я, как они выражаются, портил других, чем лишиться хотя бы одного бакалавра, нужного им для статистики. Ты только представь себе торжествующую рожу Фаржа в день раздачи наград. Из 30 кандидатов 23 переведены, и двоим разрешены переэкзаменовки. Гром аплодисментов! Ух, гады! В его циничных речах сквозил проблеск доверия. Какие выбрать слова, чтобы не отпугнуть мальчика, чтобы убедить его, что на свете существуют люди, свободные от расчета и хитрости, что бывают и особо искусные, чей макиавелизм служит благородной цели, и они причиняют нам боль лишь для нашего же блага. Пока доктор искал наилучшее выражение для этой мысли, они успели выехать с проселочной дороги на городскую улицу, озаренную грустным утренним светом и загроможденную тележками молочников. Еще несколько минут, и будет застава, и крест святого Геннадия, которому некогда поклонялись паломники на пути к монастырю святого Якова Компостельского. Теперь же там стояли только контролеры амнибусов. Так и не найдя нужных слов, доктор взял горячую руку сына и вполголоса повторил: «Малыш!» Он увидел, что Раймон спит, прислонясь головой к окну, или делает вид, что спит. Подросток закрыл глаза, чтобы они ненароком не выдали в нем слабости. желание сдаться. В его лице, угловатом, словно высеченном из кремня, и совершенно непроницаемым, живыми оставались только две темные дужки трепетных ресниц. Он равнодушно высвободил свою руку из отцовской. Когда вошла в его жизнь эта женщина? До той сцены в карете или позже? Женщина, которая сидит сейчас здесь, на диване, отделенная от него только одним столиком, так что ему даже не надо повышать голос, чтобы она его услыхала. Она как будто уже успокоилась и пьет вино, перестав бояться, что Раймон ее узнает. Иногда она обращает взгляд на него, но тут же снова отводит. Вдруг раздался ее голос, такой знакомый, казалось, весь шум вокруг сразу стих. А вот и Глэдис. Вошедшая пара уселась между Марией и ее спутником, и все четверо заговорили разом. Мы никак не могли решить, что надеть. Первыми всегда приходим мы. Ну, ничего, главное, что вы, наконец, здесь. Нет. Наверное, больше, чем за год до этой сцены в карете. Между ним и отцом однажды вечером. Дело было, по-видимому, на исходе весны, так как лампу в столовой не зажигали. Госпожа Куреш, старшая, сказала невестке: «Люси, я знаю, для кого в церкви делают белые драпировки, те, что вы видели». Раймон подумал, что снова начинается один из тех бесконечных разговоров, когда сыплются и сыплются пустые фразы. От доктора они отскакивали, не задев его. Чаще всего это бывали споры на хозяйственные темы. Каждая из женщин защищала свою прислугу. Жалкая пародия на Илиаду, где Олимпом служила столовая, а богини-покровительницы домашнего очага исходили яростью в кухонных перебранках. Нередко две хозяйки не могли поделить какую-нибудь поденщицу. «Я наняла на ту неделю травойотту», — сообщала, например, госпожа Куреш Мадлене Баск. Молодая женщина возражала, что у нее накопилось много детского белья для починки. «Ты всегда перехватываешь у меня травойоту». «Ну и что же? Найми кривоносую Мари». «Кривоносая Мари Капуша. Кроме того, она заставляет меня оплачивать ей проезд в трамвае». Но в тот вечер упоминание о белых драпировках в церкви развязало более серьезный спор. Госпожа Куреш-старшая прибавила: «Это для мальчика Марии Кросс. Он умер от менингита. Похоже, она заказала похороны по первому разряду». Какая бестактность! При этом восклицании жены доктор, который читал журнал, машинально поедая суп, поднял глаза. Его супруга тотчас же, как обычно, опустила свои, но зато очень сердитым тоном заявила: «Весьма прискорбно, что Кюре не вразумил эту женщину, эту бесстыдную содержантку, которая пускает всем пыль в глаза своей кричащей роскошью, лошади, коляска и так далее и тому подобное». Доктор, предостерегающий, поднял руку: «Не будем судить других, нас она ничем не оскорбила». «Но ведь это скандал, разве не так?» Доктор покривился, и Люси, поняв, что он сейчас подумал, какая она все-таки мещанка, заставила себя чуть сбавить тон. Но не прошло и нескольких секунд, как она опять в раздражении заявила, что такая женщина внушает ей ужас. Дом, где столько лет жила ее старая приятельница, госпожа Буфар, теща Виктора Ларусселя, отдан теперь этой распутнице. Всякий раз, когда она проходит мимо, у нее просто разрывается сердце. Прервав жену, доктор спокойным, даже тихим голосом сказал, что вечером в том доме находится лишь несчастная мать, бодрствующая у смертного одра своего ребенка. И тогда госпожа Куреш, воздев вверх указательный палец, торжественно произнесла: «Кара Господня!». Дети услышали, как доктор с грохотом отодвинул стул, Он сунул в карман журналы и без слов направился к двери, стараясь сдерживать шаг. Но семейство, застывшее в молчании, слышало, как он взбегает по лестнице через две ступеньки. «Что я такого особенного сказала?» Госпожа Куреш с немым вопросом взирала на свекровь, на молодую чету, на детей и слуг. Все молчали. Слышался только стук ножей и вилок, да голос Мадлены: «Не кромсай хлеб, оставь в покое эту кость». Внимательно взглянув на свекровь, госпожа Куреш прибавила: «Это болезнь». Но старуха, уткнувшаяся носом в тарелку, будто не слышала. Раймон громко расхохотался: «Выйди за дверь там и смейся, а когда угомонишься, приходи». Раймон отшвырнул салфетку. «Какая благодать в саду!» Да, это, скорее всего, было на исходе весны. Он помнит, что в воздухе шумом носились жуки-дровосеки, а на десерт подавали клубнику. Он присел посреди лужайки на теплый камень, за краину фонтана, где никто еще никогда не видел бьющей воды. На втором этаже от окна к окну металась тень отца. В пыльных и душных сумерках, опускавшихся над предместьем Бордо, мерно звонил колокол, звонил по умершему ребенку той самой женщины, которая в эту минуту допивала свой бокал так близко от Раймона, что пожелай он только, он мог бы дотронуться до нее рукой. Выпив шампанского, Мария Кросс стала смелее поглядывать на Раймона, словно уже не боялась быть узнанной. Мало сказать, что она не постарела. Хотя она носила теперь короткую стрижку. Хотя ее туалет ни в чем не противоречил моде нынешней зимы, весь ее облик, казалось, сохранял приметы моды 1900 года. Она молода неувядающей молодостью, которая расцвела 15 лет назад, а он уже не молод. Ресницы у нее все такие же трепетные, что и в ту пору, когда она говорила Раймону: «У нас с вами глаза похожи, как у брата с сестрой». Раймон вспоминает, что на другой день после того, как отец демонстративно вышел из-за стола, рано утром он сидел в столовой и пил свой шоколад, и, поскольку окна в сад были отворены, слегка поеживался от утренней сырости. По дому разносился запах свежемолотого кофе. Гравий аллеи зашуршал под колесами докторской кареты. В то утро доктор запаздывал. Госпожа Куреш в лиловом капоте с еще уложенными на ночь волосами поцеловала мальчика в лоб, но тот невозмутимо продолжал завтракать. «Папа еще не спускался?» Она объяснила, что хочет дать отцу письма для отправки по почте. Но Раймон догадывался о причине ее столь раннего появления. Когда большая семья живет под одной крышей, то члены ее, даже не открываясь друг другу, без труда разгадывают тайны своих близких. Свекровь говорила о невестке: «Она мне никогда ничего не рассказывает, но это не мешает мне видеть ее насквозь». Каждый считал, что всех других он видит насквозь, а сам остается неразгаданным. Раймон полагал, что знает, зачем пришла сюда его мать. Она хочет к нему подладиться. После сцен, подобных вчерашней, госпожа Куреш всегда крутилась возле мужа, пытаясь вернуть себе его расположение. Бедная женщина всякий раз слишком поздно спохватывалась, что своими речами, как нарочно, отталкивает доктора от себя. Как бывает в кошмарных снах. Каждая ее попытка приблизиться к мужу только еще больше отдаляла ее от него, ибо его раздражало все, что бы она ни сказала и ни сделала. Полная беспомощной нежности, она ступала вперед, словно в потьмах, и, дотронувшись до него, лишь причиняла ему боль. Услыхав, что на втором этаже захлопнулась дверь кабинета, госпожа Куреш налила доктору чашку горячего кофе, Улыбка осветила ее лицо, измятое бессонницей, изможденное долгой чередой хлопотливых однообразных дней. Но эта улыбка мгновенно погасла и сменилась подозрительным выражением, как только в комнату вошел доктор. «Ты в сюртуке и цилиндре, как видишь. Ты идешь на свадьбу?» «На похороны?» «Да». «Кто умер?» «Ты его не знала, Люси. Скажи мне все-таки, маленький Кросс, сын Марии Кросс, значит, ты с ней знаком, ты мне никогда об этом не говорил, ты вообще мне ничего не говоришь, но как только у нас за столом заходит речь об этой распутнице...» Доктор стоя пил кофе. Он ответил жене усталым, но таким мягким тоном, который свидетельствовал у него о высшей степени отчаяния. «За 25 лет ты все еще не поняла, что я стараюсь как можно меньше говорить о своих пациентах». Нет, этого она не понимала и твердила свое. Для нее это как снег на голову, вдруг ни с того ни с сего узнать, что доктор Куреш пользует подобную особу. «Думаешь, мне приятно, когда люди удивляются, как вы этого не знали? И приходится отвечать, что у тебя нет ко мне доверия. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Значит, ты лечил ее мальчика. Отчего он умер? Можешь мне сказать без утайки, я никому не передам. Впрочем, с такими людишками церемониться нечего». Словно не слыша и не видя ее, доктор надел пальто и крикнул Раймону. «Поторапливается, 7 давно пробило». Госпожа Куреш засеменила за ним вдогонку. «Что я опять такого сказала? Сразу ты начинаешь злиться!» Хлопнула дверца кареты, и вот она уже скрылась в густых зарослях бересклета. Лучи солнца начали рассеивать туман. Госпожа Куреш, в полном смятении, разговаривая сама с собой, вернулась в дом. В карете Раймон с жадным любопытством присматривался к отцу. Он горел желанием удостоиться отцовской откровенности. То была минута, когда отец и сын, наверное, могли бы сблизиться. Но мысли доктора витали далеко от мальчика, которому он столько раз расставлял силки. Теперь добыча сама шла к нему в руки, только он об этом не догадывался. Он бормотал себе под нос: «Надо было мне пригласить хирурга. Всегда стоит попытаться прибегнуть к трепанации». Он бросил жесткий цилиндр вглубь кареты, опустил стекло и высунул в окошко на улицу, загроможденную тележками, свое заросшее бородой лицо. У заставы отец рассеянно произнес «до вечера», но не проводил Раймона глазами.